никогда не видел цветной капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи, хотя их и приходилось иногда взбадривать, о том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами, работающие на тайной плантации по выведению цветной капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать цветную капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия. Время от времени сочетание цветов в изображении цветной капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы. Говорить об этом вслух считалось неприличным, нескромным. Считалось, что эти внешние знаки внутренней работы истории появились случайно, по какому-то доброму недосмотру королевской администрации. В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью, паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества которой оплодотворяли мечту о цветной капусте. Эти же продукты они поставляли и ко двору короля. «Ну как сегодня капуста?» — бывало спрашивал король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой. «Хороша», — неизменно отвечали кролики, облизываясь. «Так вот», — говорил им на это король, — «когда появится цветная капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите». «О, Господи!» — вздыхали кролики, услышав такое. «Неужели доживем до этого?» «Будьте спокойны», — кивал король. «Следим за опытами и способствуем». Великая мечта о цветной капусте помогала королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности. Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была цветная капуста. «Да-да», — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления. «Ваши стремления правильны, но не своевременны. Потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению...» Если проявляющий стремления продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал. И тогда кролики приходили к выводу, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы. И эти же лучшие головы, конечно же, прежде всего нужны для работы над выведением цветной капусты. Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь далеко, в том краю, где цветная капуста цветет. Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала, и тогда кролики говорили: «А, видно, он там большой ученый. Семью разрешили выписать. Везет же некоторым», — говорили крольчихи, вздыхая. Других подозрений в головах у рядовых кроликов не возникало, потому что по вегетарианским законам королевства